Монета в два скильдинга. Исландская народная сказка. Говорят, что тот, кто закопает в земле серебро, обязательно станет призраком, чтобы забавляться с ним. Как-то раз два человека, путешествуя с юга на север, разговорились об этом. Один утверждал, что это неправда, другой говорил, что все же немного верит в это. Они спорили, пока тот, кто не верил, не вынул из своего кошелька монету в два скильдинга и не закопал ее в кочку на приметном месте, сказав: «Вряд ли я вернусь к этой вот монете». Другой ответил, чтобы он не зарекался. На этом они закончили беседу и продолжили свое путешествие. Больше о них не рассказывается до тех пор, пока много лет спустя оба они не поселились недалеко друг от друга. Оба они давно совсем забыли о монете. Тогда тот, кто закопал два скильдинга, заболел, и сразу же ему вспомнилась эта монета. И чем хуже ему становилось, тем больше он о ней думал. Когда он почувствовал, что умирает, то послал к своему старому товарищу и попросил его как можно быстрее отправляться в путь и найти монету, которую он закопал в кочке. Тот словно пробудился от сна. Он сказал, что не удивлен, как можно скорее собрался, взял в дорогу двух лошадей и не останавливался, пока не приехал к той кочке. Он увидел вокруг кочки темно-синий дым. Некоторые говорят, что ему привиделось человеческое сердце, бьющееся в кочке. Он достал из кочки монету, и тогда это все пропало. Вернувшись домой, он узнал, что его друг скончался. Тот умер в то время, когда он подошел к кочке, или чуть раньше.